Послание к римлянам. Всякое живое существо наслаждается свободой. Это можно видеть у животных, а также и у людей. Людям, постоянно живущим в неволе, трудно поверить, какая приходит радость, когда они попадают в страну свободы. Человек, однажды вкусивший свободу, ценит ее выше всего. Имеется политическая свобода и духовная свобода. Хотя они определенно связаны, однако имеется разница. Сегодня в основном посмотрим на духовную свободу. До тех пор, пока мы не знаем спасения, мы в рабстве греха. Мы думаем, что мы поступаем как нам угодно, но мы просто исполняем желания нашей греховной природы. Имеется два слова в Новом Завете для искупления. Одно подчеркивает факт, что цена нашего искупления заплачена, и мы поэтому больше не рабы. Другое слово подчеркивает факт, что мы освобождены или отпущены. Когда человек принимает Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя и становится верующим, он искуплен. Он принял Божие обеспечение, совершенное Христом на Голгофе, и перешел и пережил избавление от рабства греха. В нашем изучении послания к римлянам мы изучаем пятую главу. Мы видели, как Он возвысил нас, как Он возлюбил нас, а теперь мы видим, как Он освободил нас. Когда мы приходим к 5 главе 12 стиху, мы видим, как изменяется особое внимание. В первой части послания к римлянам апостол Павел имел дело с плодами греха, а теперь он будет иметь дело с корнем греха. Он возвращается к происхождению греха, к Адаму и грехопадению. Грехопадение относится к времени, когда Адам впервые не послушался Бога и поэтому пал в грех. Адам представлен здесь как представитель погибшего человечества и в контрасте с Иисусом, последним Адамом, представителем искупленного человечества. В Адаме все люди грешники, во Христе они святые. В семье Адама господствует смерть, в семье Христа господствует избавление. Что касается Адама, Бог подчеркивает его преступление. Но что касается Иисуса, Бог подчеркивает его послушание. Во Христе Бог имеет дело со грехом, корнем и ветвями. И изобрел средство перемещения верующего из семени Адама в семью Бога. Послание к римлянам, 5 глава 12 стих говорит: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Здесь мы находим, что излагается проблема греха. Во-первых, проблема касается присутствия греха. Сказано, как одним человеком грех вошел в мир. Повествование об Адаме и Еве не является простым мифом, но действительным событием человеческой истории. Священное Писание полностью обвиняет Адама, отца человеческой расы, за человеческий грех. Все неврожденные поколения людей были в Адаме. Так говоря, когда Адам пал в грех. Адам представлял нас и содержал в себе нас, так что когда он пал, все пали. Когда он согрешил, все согрешили. Книга Бытие, первая глава, говорит нам, что он был сотворен по образу и подобию Божию. Однако пятая глава говорит нам, что после падения в грех он родил сына по подобию своему и по образу своему. Сыны Адама не рождались по подобию Божию, но по подобию грешного Адама. Во-вторых, здесь также представлена проблема наказания греха. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Бог ясно сказал Адаму: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сатана через змея сказал: «Нет, не умрете». Адам пренебрег Словом Божиим, ел запрещенный плод, и мы находим, что он умер. Как только Адам согрешил, он умер духовно. По истечении многих лет он также умер физически. Божьим судом было: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это грозное повеление обхватывает все человечество. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих говорит: «Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Все согрешили в Адаме, И смерть немедленно и непосредственно вменилась от Адама каждому отдельному человеческому существу. В-третьих, здесь также имеется проблема с силой греха. В 13 и 14 стихах сказано: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Удивительным фактом является, что несмотря на то, что грех столетиями существовал в мире, он формально не вменялся на человеческий счет, пока не пришел Моисей, потому что до того не был дан закон. Однако люди умирали. Они не умирали первоначально потому, что они согрешили, но потому что Адам согрешил. Несмотря на то, что грех не вменялся на их счет, так говоря, люди все равно умирали. И в этом ужасное обстоятельстве был виноват Адам. Здесь тогда является проблема греха. Адам через падение представил своей расе, тому еще нерожденной, смертельные воздействия греха. Мы не являемся грешниками, потому что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. И потому что мы согрешили в Адаме, смерть вменяется нам. Поэтому мы умираем, некоторые молодыми, некоторые старшими, но рано или поздно мы умираем. Кто-нибудь может спросить, имеется ли какое решение проблемы греха? Да, имеется. Второй человек является ответом. Последний Адам, тот, который через послушание свое может восстановить все то, что первый Адам потерял через непослушание по велению Божию. Разрешение проблемы двоякое. Оно находится, во-первых, в даре Божьем. В 15 стихе говорится: «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». Это говорит нам, что дар Божий освобождает нас от нашего долга. Грех оставляет наш счет в действительном банкротстве. Но в противоположность, дар Божий делает нас сынами Божьими и сонаследниками Иисусу Христу. Дар Божий также освобождает нас от вины. Ибо в 16 стихе сказано: «И дар не как суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Ужасная вина грехов ушла. В дополнение, Божий дар освобождает нас от рабства, то есть от рабства смерти. В 17 стихе сказано: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Апостол Павел дальше заявляет в 18 и 19 стихах: «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою или праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушание об одного человека сделались многими грешными, так и послушаниями одного сделается праведными многими». Слава Господу! Снабжение является нашим великим как проблема. Он не только возвысил нас и полюбил нас, но Он освободил нас от наших грехов, и Он сделал это свободно, полностью и навеки. Во-вторых, проблема греха, однако, зависит не только от дара Божия, но также от благодати Божией для ее разрешения. Благодать сделала этот дар возможным. Последние стихи 5 главы к Римлянам описывает обильное снабжение благодати Божией. В 20 стихе читаем: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Когда Бог дал закон, Он дал его для цели – обнаружить вину греха. Но как только Он дал закон, Он сразу проявил свою благодать для виновных грешников. В этом стихе сказано: «А когда умножился грех, стало преизбыточествовать благодать». Бог не оправдывает грех, но Он ненавидит его. Но безразлично, каким великим может быть наш грех, благодать Божия больше. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Нам нужно познать благодать Божию, а Он имеет ее в безграничной запасе. Придите и познайте Его незаслуженную благосклонность, примите Его снабжение верою. Последний стих 5 главы является кратким изложением этой великой главы. Это убедительная аналогия труда Адама с его злыми последствиями в сравнении с трудом Христа и всеми его славными выгодами. Дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Для всякого верующего грех царствовал, но это в прошедшем времени. Он больше не царствует и не должен царствовать в нашей жизни. Все это было совершено для каждого верующего потому, что Христос пролил свою кровь на Голгофе. Бог видит Христа, платящим за наш грех. Вы можете тоже знать эту благодать и иметь Христа как вашего Спасителя, если вы примете Его сегодня. Аминь.